Глава 49. Лера. Макс набрасывается на меня, покрывая горячими поцелуями каждый сантиметр моего обнаженного тела. Пытаюсь не думать о том, что еще недавно он был с другой. Хоть этот факт больно ранит сердце, осознаю, что сама не лучше. Уверена, что Максим не менее сильно ревнует меня к Марку. И в этом мы, можно сказать, квиты. Поэтому не думаю больше ни о чем и живу моментом. Сейчас есть только я и он. Пульсирующее желание распространяется ураганом. Уложив меня на кровать, нависает сверху, детально рассматривая всю меня. От его плотоядного взгляда покрываюсь мурашками, дрожу от волнения, и ведь у меня совершенно нет опыта. А если ты что-то задумала, Лера? В тоне Макса звучат угрожающие нотки. И я понимаю, о чем он. Ведь он думает, что я его предала. Но это не так. Я люблю его. Люблю его всей душой. И, как оказалось, даже потеря памяти не сбила с толку мои чувства. Прикладываю палец к его мягким губам. Нет, мои чувства к тебе искренние. Тихо проговариваю. Но пока не решаюсь сказать о том, что я все вспомнила. А твои? Как ты думаешь? Бархатное звучание его шепота заставляет сердце пропустить удар. Но понимаю, что мне не нужен ответ. Я все вижу по его глазам. И больше не нужно слов. Я лишь хочу почувствовать его в себе. Макс будто считывает мои мысли, ласкает мою грудь, а затем и вовсе спускается к низу живота. Выгибаюсь навстречу ему. Ах! Чувственный стон сам по себе вырывается из моих губ. Кажется, я уже не в силах больше ждать. Все мое тело огнем горит от возбуждения. Я хочу тебя, в изнеможении мычу. Гордеев будто бы нарочно не спешит, медленно сводя меня с ума. Поэтому набираюсь смелости и начинаю активно расстегивать пуговицы на его рубашке. Все это время Максим не спускает с меня затуманенного взгляда. А ты стала смелее, чем раньше, будто бы с издевкой произносит. Но я лишь благоговейно улыбаюсь в ответ. Он имеет полное право злиться на меня. Затем он перехватывает инициативу, один рывок, и все тело окутывает резкая боль. Машинально дергаюсь, ощущая, как напряжена до предела. Это пройдет. Нужно немного потерпеть. Мысленно успокаиваю сама себя. Почему это так больно? Настолько... На этом сосредоточено, что и думать больше ни о чем другом не могу. Все в порядке? Макс, уловив мою внезапно возникшую скованность, вопросительно смотрит на меня. Да, сдавленно хриплю. Все в порядке. Продолжай. Максим ускоряется. И неожиданно для меня на смену боли приходят незнакомые мне ранее ощущения. Все-таки оказывается, не зря люди так любят секс. Внизу живота зарождается пульсация, все мои чувствительные точки заходятся в агонии. Я и не знала, что у меня их так много. А спустя несколько минут внутри меня происходит взрыв, такой мощный, такой сильный и яркий, что я забываю, кто я и где я. Ошалелое сердце бахает в ребра, так и норовит пробить их и выпорхнуть из груди. Блаженство накрывает с головой. Меня трясет, бросает то в жар, то в холод. Я смеюсь и плачу одновременно от осознания того, что это все-таки случилось с любимым человеком. В благоговении прикрываю глаза и улыбаюсь. Когда наши взгляды сталкиваются, тело будто бы током прошибает. Затемненный взгляд Максима выдает такую бурю эмоций. Это страсть и похоть, отчаянное желание и вожделение – трепет и азарт. Но не только это. В его глазах я вижу любовь. Ту самую, что отражается сейчас и в моих, когда смотрю на него. Улыбка не сходит с моего лица, потому как от счастья хочется кричать «Спасибо».